Трагедия. По договоренности Андрей Петкер и Владимир Фризин должны были заехать к нам 3 февраля 1980 года. Мы с Петей Ква просчитывали к этому времени вернуться из Джамбула. На случай задержки я поручил своей Лизе попросить павлодарских братьев взобрать импортную литературу для киргизского региона, которая лежала в гараже у родителей. Сделав небольшой объезд, они могли завести литературу в Киргизию, а потом поехать в Исык. По неизвестным мне причинам братья выехали на день раньше. 2 февраля под вечер они заехали к нам попили чай, и Лиза передала им мою просьбу. Они с радостью согласились отвезти попутный груз. В багажнике у них стояла не совсем чистая клетка для нутрий. Братья попросили чем-то застелить ее. Моя сестра Зуза быстро принесла газеты и аккуратно обложила ими клетку. Часть книг уложили в салоне, сделав одно место для Фриды Петерс. Она привезла в Караганду срочное сообщение и бюллетень Совета родственников узников и теперь должна была возвратиться в Алма-Ату. Радуясь, что все так хорошо складывается, братья помолились и отправились в путь, совершенно не думая, что это их последняя поездка. Немного не доехав до селения Чиганак, Джамбульская область, Казахстан, они столкнулись с КАМАЗом, который подмял «Жигули» под себя и съехал в кювет. Все трое скончались на месте. Удар оказался настолько сильным, что от машины выше багажника ничего не осталось. Тела друзей были сильно повреждены, литература в салоне облита кровью. По свидетельству очевидцев, часть книг люди растащили на месте, кое-что разобрали в Аксу-Яке, поселок в 70 километрах, куда привезли разбитую машину. Остальное власти уничтожили. Известно, что для кого-то Библия из разбитой машины послужила к спасению. Лет через 15 после этого происшествия мы с Андреем Фризиным, братом Владимира, посетили место трагедии и нашли пожилую женщину, которая лично видела последствия столкновения. Она поточнее указала нам, где именно это произошло. Женщина рассказала, что часть книг разошлась среди любопытных на месте аварии. Сама она тоже что-то прихватила, но у нее ничего не сохранилось. Одну из тех Библий Андрею Фризину вернул человек, в то время исполнявший обязанности начальника милиции в Аксу-Яке. По свидетельству водителей КАМАЗа, «Жигули» вышла на обгон идущего впереди грузовика, не заметив встречного. При столкновении у КАМАЗа повредилось рулевое управление, вследствие чего он сместился на встречную полосу, подмяв под себя «Жигули» и столкнув его в кювет. Так вполне могло быть, потому что в ту ночь почти по всей трассе мела поземка. За КАМАЗами стояла снежная пелена, и обгоняющие их какое-то время практически ничего не видели. Могло быть и так, что КАМАЗ шел на обгон и не заметил «Жигулей». На полосе движения «Жигулей» остались выразительные повреждения на асфальте, в то время как на стороне КАМАЗа никаких следов не было. Асфальтное покрытие на месте трагедии вскоре было отреставрировано. Это единственный повод подозревать в трагедии чей-то злостный умысел. При всем том, нам хорошо ясно одно – это несчастье допустил Господь. Той ночью мы с Петром возвращались из Джамбула. На трассе мы с братьями разъехались, не узнав друг друга в темноте. Если бы мы ехали часа на полтора позже, то могли бы стать свидетелями трагедии. 4 февраля к нам прилетел из Алматы брат и сообщил о случившемся. Стало известно, что у Фриды был паспорт Володи Келлера, который он забыл в машине Андрея при поездке на Урал, а также книга Рудольфа Давидовича с его адресом, которую она взяла у него почитать. И еще обнаружились карагандинские газеты, которыми были услана клетка для нутрий. И так следы тайного дела вели в Караганду. Понимая, что за нами будут наблюдать, мы старались никуда не выезжать, больше быть дома. К тому же в это время неподалеку от нас, в доме Гардеров, работала бригада печатников. С Фридой Петерс, погибшей в аварии, мне однажды довелось перевозить бумагу. Ее поведение в той памятной поездке оставило добрый след в моем сердце. Мы отправились из Алматы в Караганду на двух машинах. Я ехал первым, Петя Кваб вторым. Где-то через 200 километров после Алматы на перекрестке находился пост ГАИ. Милиционер довольно поздно поднял жезл, но я, сделав вид, что не заметил этого, проехал мимо. Петя тоже решил не останавливаться. Милицейской машины на посту не было. В зеркало я увидел, что милиционер сел в машину, которую остановил перед нами, и началась погоня. Путь пролегал через небольшой перевал. Моросил осенний дождь. Температура уже опускалась ниже нуля, дорога очень скользкая. Несмотря на это, я набрал максимальную скорость. На вершине сопки трасса резко повернула вправо. Я не вписался в поворот, и меня занесло на встречную обочину. В моем воображении молнией мелькнула картина перевернутой машины на дне обрыва. Но, по милости Господа, я совершенно неосознанно нажал на газ. Из-под колес полетели камни, и машину выкинуло на дорогу. Видя все это, Петя ясно понял, что только благодаря чуду Божьему мы не ушли в обрыв. Меня трясло в полном смысле этого слова. Вдобавок ко всему отказали очистительные щетки на лобовом стекле. Мне нужно было обогнать грузовик, но я почти не видел дороги, поэтому открыл окно, чтобы хоть частично видеть, куда еду. «Фрида, я не могу отвлекаться и смотреть назад. Глянь, кто едет за нами. Молись, пожалуйста, и наблюдай за погоней», — попросил я. Помолившись, Фрида очень спокойно сказала: «Петя едет за нами совсем близко, больше никого на трассе не видно». Ее ровный голос и умиротворенное настроение каким-то образом передалось и мне. Я понемногу успокоился. Трасса была почти пустая, но довольно-таки скользкая. На умеренной скорости мы проехали примерно 80 километров и завернули на заправочную станцию. «Нам нельзя задерживаться», — быстро проговорил Петя. «Машина, в которую сел милиционер, отстала совсем недавно». Фрида же утверждала, что после того, как она помолилась, за нами никто не ехал. Кто из них был прав, для меня осталось тайной. Но я не представляю, что было бы со мной, если бы не ее глубокое спокойствие. Протерев окно, через которое уже почти ничего не было видно, мы поехали дальше. Я не переставал благодарить Бога за эту труженицу, способную всецело довериться Господу и повлиять своим спокойствием на меня в такой непростой момент. Как выяснилось позже, Господь Бог был прославлен не только жизнью Фриды, но и ее смертью. Услышав скорбное сообщение о гибели друзей, перевозивших Библии, Ирина Бетке, совсем молодая христианка в одном из поселков нашей области, попросила Господа: «Благослови меня встать на место Фриды и послужить Твоему изволению». И Бог сделал это. 12 лет лучшую пору жизни Ирина могла провести в служении святым, принимая от Господа особые, неповторимые благословения. На месте трагедии друзья и родные погибших, как принято в народе, решили установить памятник. Однако сделать это оказалось не так просто. Местные власти сильно противодействовали. Первый памятник простоял недолго. Его снесли бульдозером, столкнув подальше в кювет. На том месте оборудовали никому не нужную автобусную остановку. В 2004 году, заручившись согласием Андрея Фризена, мы с Вальтером Земаном вновь установили на незабываемом месте каменный памятник. Проходят годы, а память о праведниках, беззаветно творивших Божью волю, не умирает. Верующий нередко проезжает мимо этого места и, останавливаясь, передает друг другу историю о том, что здесь произошло.